«Я никого здесь не держу». Когда супруги Игнатенко скрылись наверху у себя в комнате, Стас придвинулся к Миле и вполголоса поинтересовался. «Не расскажешь по-дружески, что за ссора произошла между ними примерно год назад? Ну или около того? Ты откуда знаешь?» — раздраженно бросила хозяйка дачи, тут же отодвинувшись от него. «Неважно», — решил не раскрывать свои источники информации Стас. «Важно, что это правда, и ты об этом знаешь. Ты в курсе их семейных дел, не так ли?» Мила какое-то время сидела, уставившись в одну точку, потом зыркнула глазами туда-сюда и неспешно начала рассказывать. «Да, мы дружим много лет. Пожалуй, со школы. А не так давно они серьезно поссорились. Кажется, Жанка приревновала Левика кому-то». «Погоди, я все правильно понял. Жанна уличила мужа в измене?» «Кажется, на все сто я не уверена. Они ведь не из тех, кто выносит ссор из избы. Для меня это был нонсенс, чтобы Игнатенко и Адюльтер, сам посуди, где они и где Адюльтер, неслыханно. Собрались даже подавать на развод, но вроде все уладилось, причем совсем недавно. Долго дулись друг на дружку. Уладилось все не без твоей помощи. Вы с мужем как-то пытались их примирить. Кто пошел на компромисс?» Так и сыпал вопросами сыщик. «Не может так быть, чтобы решили разводиться и вдруг сошлись снова. Тут, скорее всего, кто-то помог примирить». Хозяйка сжала кулачки. «Тише ты, муж не в курсе. Зачем ему такие подробности?» «По-моему, он как раз в курсе». Мила бросила взгляд на журнальный столик. «Вот оно что, я-то думаю. Теперь понятно. Нехорошо чужие телефонные книги читать. Не ожидал от тебя». «Нехорошо скрывать преступление и отключать телефонные аппараты», — вскипел Стас, подобно чайнику на плите, — «когда на даче происходит одно за другим убийство. Может, нажать на кнопочку под подоконником? Приедут спецы, они быстро разберутся, что к чему. Сокрытие убийства само по себе тягчайшее преступление». Хозяйка обернулась в сторону кухни и, убедившись, что муж ее не слышит, вполголоса заговорила. «Лично я никого здесь не держу. Нажимай. Можете уматывать хоть сейчас. Все. Это Антоша трясется, как заяц под кустом, а мне скрывать нечего. Пусть милиция приедет и всех повяжет. Мне так даже спокойнее будет. Чтобы два покойника на даче, и на чьей, на нашей? Если бы не Антон, я первый ментов вызвала». Поднимаясь к себе, Стас подумал, что, узнай Мила про измену мужа с бывшей одноклассницей, она тотчас стала бы подозреваемой номер один. Почему он не продумал такой вариант? А ведь это первое, что приходит на ум, самый очевидный из мотивов. «Эх, Пинкертон, ты про измену Антона узнал полчаса назад. У тебя физически не было возможности все обмозговать. Смотри, чтобы у тебя череп не треснул от мыслей. Столько версий на твою головушку одновременно». В комнате он прилег на диван и закрыл глаза. А ведь версия, пришедшая ему в голову только что, имела все шансы на то, чтобы оказаться ключевой. Предположим, Мила случайно узнает, что Антон и Лена стали любовниками. Каковы ее действия? На Антона она руку не поднимет. Готова молиться на него, он в семье бесспорный фаворит. Жена готова ему все простить. А вот учительница — совсем другое дело, ее следует наказать. А Валентину почему укокошила? Та оказалась случайной свидетельницей. Не слишком ли все прямолинейно, сыщик? Однако была одна подробность, услышанная полчаса назад, которая не давала ему покоя. Что, если Антон прав, и Лена действительно сама ему предложила переспать? За то, что он сделал для ее мамы. В принципе, одно с другим соизмеримо. Фактически, Антон спас жизнь самому близкому для нее человеку. Ни много ни мало. Можно представить степень благодарности дочери. Конечно, о покойнице плохо думать не хотелось. И даже если закрыть глаза на ее смерть, все равно не мог Стас представить, что Лена Седых способна на такое. И все же... Все же. Вдруг почувствовав, что засыпает, Стас вскочил, отхлестал себя по щекам. Еще не хватало, чтобы он уснул в самый неподходящий момент. Не бывать этому! На мороз там не поспишь, шагом марш!